А может, не было войны, и людям все это приснилось. Опустошенная земля, расстрелы и концлагеря, хаты не братские могилы. А может, не было войны, и у отца с рождения шрамы. Никто от пули не погиб, и не вставал над миром гриб, и не боялась гетто мама. А может, не было войны, и у станков не спали дети, и бабы в гиблых деревнях не задыхались на полях, ложась плечом на стылый ветер. Люди, одним себя мы кормим хлебом, одно на всех дано нам небо, одна земля взрастила нас. Люди, одни у всех у нас тревоги, одни пути, одни дороги. Пусть будет сном и мой рассказ, пусть будет сном и мой рассказ. А может, не было войны, не гнали немцев по этапу, и абажур из кожи блеф, а Муссолини дутый лев. В Париже не было гестапо. А может, не было войны, и шмайсер детская игрушка, дневник, залитый кровью ран, был не написан Анной Франк. Берлин не слышал грома пушек. Люди, одним себя мы кормим хлебом, одно на всех дано нам небо, одна земля взрастила нас. Люди, одни у всех у нас тревоги, одни пути, одни дороги. Пусть будет сном и мой рассказ, пусть будет сном и мой рассказ. А может, не было войны, и мир ее себе придумал. Но почему же старики так плачут в мае от тоски? Однажды ночью я подумал, а может, не было войны, и людям все это приснилось.